Глава 13. Джону было дурно. Он чувствовал тяжесть в теле и боль в голове. Вчера на банкете он здорово перебрал. Сегодня, следуя совету своего бухгалтера, он встретился со специалистом по банкротству и сейчас говорил с ним по телефону. Тот сообщил Джону неутешительные новости. Если банк завинтит пробку, Джону не удастся спасти многого из своего бизнеса. Мрачный, словно туча, он положил трубку. Секретарша принесла ему вторую чашку кофе и, ставя ее на стол, посмотрела на него странным взглядом. Подслушивала. Стелла отнюдь не была глупой. Она понимала, что в фирме что-то неладно, но, будучи очень тактичной, ни разу ни о чем не спросила. Скоро он расскажет все Гаррету и остальным сотрудникам. Пока что единственным человеком в фирме, кто знал, был финансовый контролер, тихая, исполнительная и добросовестная женщина по имени Джанет Пеннингтон. Он знал, что может на нее положиться. До истечения назначенного Клейком срока оставалось 13 дней. И вчера вечером блеснул тонкий луч надежды — швейцарский банкир со странной фамилией. Было без четверти 10. Через час он планировал уехать из офиса, попасть домой, переодеться и поехать со Сьюзан к Арчи Васкот. Он был рад, что проведет день вне офиса. Все равно в таком состоянии он много бы не наработал. К тому же Сьюзан была права. Кто-нибудь там может заинтересоваться диджитраком? Вчерашний банкир назвал ему двух лошадей. Джон проверил в утренней газете, обе числились в аутсайдерах. Но все же Джон решил сыграть на них по-крупному. Джон открыл бумажник и достал оттуда визитную карточку банкира Э. Сарацини. Вдруг зазвонил телефон. Это была Стелла. Мистер Сарацини был у нее на линии. Соедините его с Джоном. Мистер Сарацини был вежлив, но гораздо более официален, чем прошлым вечером. «Мне было очень приятно завязать с вами знакомство», — сказал он. «Мне тоже», — ответил Джон. «Может случиться так, что мы встретимся сегодня в Аскоте». «Буду рад. Спасибо за совет насчет тех лошадей. Я бы не стал ставить на них свой дом». Но они, без сомнения, достойны внимания. Что-то в его голосе заставило Джона решить поставить на них гораздо больше, чем он планировал. После паузы мистер Сарацини сказал: «В выходные я возвращаюсь в Швейцарию. Если вы завтра не заняты, не могли бы мы встретиться за ленчем?» Джон покосился на раскрытый ежедневник. «Хорошо», — сказал он, — «у меня встреча, но я могу ее перенести завтра в полдень. Я буду у вас в офисе». «Да, хорошо. Я был бы очень признателен, если бы вы подготовили для меня проверенные счета за последние 3 года. Перспективный прогноз, документы по движению денежной наличности и план на 5 лет». Отвечая мистеру Сарацини, Джон постарался не выдать охватившего его волнения.